В детстве я зачитывалась сказками «Тысяча и одной ночи». Время от времени меня приглашал на чай эксцентричный англичанин, будто сошедший со страниц этой великой книги. В его доме с черепичной крышей были фонтаны, балконы межрабия, бесчисленные ковры с восточными узорами, лежанки со множеством подушек, огромные глазурованные кувшины, медная посуда и резная мебель. Всякий раз я ожидала встретить евнухов с ятаганами или даже саму Шахерезаду. Моего знакомого звали майор Роберт Гайер Андерсон. Со временем он передал свой дом Бейт-Аль-Крейт-Лия и его обстановку в дар египетскому народу. Теперь там музей. Для меня это экзотическая обитель в сердце старого Каира по соседству с грандиозной мечетью Ибн-Тулуна была еще одним символом, на сей раз символом того литературного и культурного богатства, которое хранит в себе Каир. Сказки «Тысячи и одной ночи» я читала в переводе Эндрю Лэнга. То есть это был поздний викторианский пересказ, рисовавший картину, которая оказала несомненное влияние на исламский мир, как показано в работе Эдуарда Саида «Ориентализм». Я буквально заразилась Востоком в возрасте 10 лет или около того. Сказки «Тысячи и одной ночи» вместе с рассказами о Трое и Древней Греции, того же Лэнга, воспламеняли мою фантазию. Я населяла их персонажами свои игры в саду под сенью эвкалиптов и казуарин. Город давно поглотил этот сад, и ныне место моих игр продолжает существовать лишь в моей памяти. Книга Эндрю Битти – дань уважения удивительной способности Каира к выживанию, дань уважения и своего рода приношения городу. Во второй половине 20-го столетия город стремительно разрастался, уличное движение сделалось поистине сумасшедшим, а грязь на улицах и в реке накапливалась в умопомрачительных количествах. Но если знать, как и куда смотреть, всюду по-прежнему можно увидеть следы предыдущих воплощений Каира. Как любой другой город, Каир существует одновременно тогда и теперь. Прошлое и настоящее накладываются друг на друга. Нужно лишь понять, что именно ты видишь. Конец предисловия. На странице 14 карта Каира, на которой числами отмечены примечательные места Каира. Крынку Белеш, Шубра, Замалек, остров Гезира, спортклуб Гезиры, Каирская башня, музей современного искусства, опера, Египетский национальный музей, музей древностей, здание Лиги арабских государств, площадь Тахрир, отель Семирамис, посольство США, посольство Великобритании, город Сад, Мугамма, американский университет, рынок Баб-Аль-Лук, кафе Рише, синагога, отель Виндзор, мечеть Аль-Фатх, отель Континентал, место отеля Шепердс, площадь оперы, сады Эзбекия, мечеть Саидна Хусейн, ворота Баб-Аль-Футух, мечеть и университет Аль-Асхар, ворота Баб-Аль-Зувейла, северное кладбище, дворец Абдин, мечеть Рифаи, мечеть Саида Зейнаб, мечеть Ибн Тулуна, музей Гейер Андерсена, мавзолей Шагарат Аль-Дур, мечеть Мухаммада Али, цитадель, военный музей, мечеть Сулейман Паши, мечеть Аль-Назира, город мертвых, южное кладбище, мавзолей имама Аль-Шафии, подвешенная церковь, старый Каир, коптский Каир, разрушенный Фустат, мечеть Амра, синагога Бен-Эзры, церковь святого Сергия, коптский музей, Нилометр, Гизи, остров Рода, Каирскому университету, мечеть Аль-Хакима, ворота Баб-Аль-Наср, статуя Рамсеса II. На страницах 16 по 17 от автора. Каир настолько огромен во всех смыслах, что писать книгу о нем было и увлекательно, и утомительно. Это не только один из важнейших в культурном, политическом и религиозном значении центров современного мира, но и город, история которого восходит к началам человеческой цивилизации, который существует на протяжении тысячелетий и пережил немало грандиозных событий. Древний Мемфис во времена фараонов стал столицей первой мировой истории империи, а впоследствии привлекал к себе всех, без исключения покорителей Египта, с имперскими амбициями – арабов, турок и англичан.